Глава 31. В стеклянном окошечке забрала Уильяма Уэллиса отражалось ярко-синее пламя на конце паяльника. Художник аккуратно сшивал металлические пластины, выполняя работу с тщательной точностью хирурга, превращающего рану в тонкий белый шов. На потолке крутились вентиляторы, в печи горело пламя. Когда пластина была прилажена, Уильям повернул ручку, прекращая доступ газа в паяльник. Пламя пыхнуло и погасло. Художник поднял забрало, затем снял его с головы и вытер рукавом вспотевшее лицо. Отступив на несколько шагов, он осмотрел изделие, замечая, как всегда, по преимуществу недостатки и изъяны. Но все же он знал, что работа окончена. Больше времени на нее у Уэллиса не было. Он положил на деревянный стол паяльник и снял рукавицы. Фрейд устроился в углу, голова его покоилась между передними лапами. Леонардо свернулся клубком на одеялах. Уэллис наклонился, приоткрыл дверцу печи и бросил туда два полена. «Прятаться не имеет смысла», — произнес он негромко. Из темноты дверного проема в комнату шагнул светловолосый мужчина. Пламя очага отражалось оранжево-красными бликами в его глазах, пробегало тенями по его лицу. Фрейд не шевелился. «Мы ждали вас». Уэллис потянулся за стоявшим на печке чайником. «Меня ждали?» Губы незнакомца искривились в усмешке. «Да». Уэллис налил воды в чайник, поставил его на заднюю конфорку и поднял глаза на мужчину. «Кого-то вроде вас». Мужчина огляделся. «В таком случае, почему же вы так не готовы?» Уэллис прошаркал к полке за заваркой. «Не готовы? Напротив, мы совершенно готовы. Против судьбы не попрешь, если решил смириться с ней. А я выбрал именно это и выбрал уже давно». Мужчина взглянул на Уэллиса. «И какова же ваша судьба?» Уэллис вытащил из колоды нож и отрезал им ломтик лимона. При этом лезвие с глухим стуком вонзилось в дерево. На вопрос Уэллис не ответил. «Эта женщина была здесь», — сказал мужчина. Уэллис положил в чашку сахар, добавил сливок. «Она показывала вам серьгу?» Уэллис бросил в чашку ломтик лимона, а в маленькую бомбочку щепотку чая. «Я сказал, что знал о вашем приходе, но не говорил, что испытываю малейшее желание беседовать с вами. Зачем вы тянетесь с тем, что, как обоим нам известно, вы собираетесь сделать?» Мужчина вынул из кармана куртки пистолет. «Это вам». Уэллис указал на стоявшую на столе скульптуру. Мужчина с любопытством окинул взглядом работу. «Подарок?» «Но я не захватил с собой ничего, куда можно было бы это поместить». Уэллис улыбнулся. «Вы это возьмите с собой, и в свой час вы увидите все очень ясно, почему такова ваша судьба. А увидев, почувствуете боль, ни с чем не сравнимую, смертную боль, какую не в состоянии причинить другим. И боль эта будет вечной». Мужчина фыркнул. «Ну и чудак же вы!» — воскликнул он и нажал на курок. Фрейд медленно поднялся с постилки и подошел туда, где лежал, истекая кровью, его хозяин. Он лизнул мокрое от пота лицо, а затем, заскулив, лег рядом с ним, свернувшись в клубок. Мужчина выступил вперед. Проверять пульс у жертвы смысла не имело. Ему всегда хватало одного выстрела. Он глядел на металлическую скульптуру, дивясь ее нелепой бесформенности. «Для кого-то, может, это искусство, а для меня так хлам», — пробормотал он. И вдруг металлические пластины словно сдвинулись, сливаясь воедино, как при плавке. Чайник на огне резко засвистел, и мужчина оглянулся на звук. Когда же он вновь обратился к скульптуре, он увидел мост. И хотя на мосту не было ни души, он мысленно вообразил себя на середине этого моста, протянутого над пучиной, на первый взгляд казавшейся водой, но на самом деле, как он это мгновенно понял, совершенно иной природы. Острые зазубренные куски металла не были похожи на мягко катящиеся океанские валы. И на волны они не были похожи. Мост был перекинут над бездной огня, и языки пламени взметались вверх, норовя лизнуть его, сжечь его плоть, подвергнуть ее вечной муке. А потом мост рухнул.